Ваше лицо, Перегрин Устис, при первом же на него взгляде возбудило во мне самые странные думы и сомнения. Несомненным было для меня давнее предсуществование вашей души, но все предшествующие вашей теперешней жизни воплощения оставались в полном мраке. Я должен был прибегнуть к созвездиям и составить ваш гороскоп, чтобы разрешить эту загадку». «И вы, — перебил Перегринус укротителя Блох, — и вы доискались до чего-нибудь, господин Левингук?» «Ну, разумеется, — отвечал Левингук еще более торжественным тоном. — Ну, разумеется! Я узнал, что психическое начало, которое оживляет ныне изящное тело моего достойного друга, господина Перегринуса Тиса, существовало уже задолго до этого, правда, только как идея, без сознания своего образа. Взгляните сюда, господин Перегринус. Рассмотрите внимательно красную точку в середине диска. Это не только вы сами, но эта точка есть также тот образ, который ваше психическое начало в те времена не могло осознать. Сверкающим карбункулом лежали вы тогда в глубоких недрах земли, а простершись над вами на зеленой земной поверхности спала прелестная Гомахея. Только в той бессознательности растворялся также и ее образ. Странные линии, незнакомые сочетания звезд прорезают теперь вашу жизнь с того момента, как идея приняла образ и превратилась в господина Перегринуса Тиса. Вы сами того не подозревая, обладаете талисманом. Этот талисман и есть красный карбункул. Возможно, что король Сикакис носил его как драгоценный камень в своей короне, и что сам он некоторым образом был карбункулом. Ну, во всяком случае, вы обладаете им теперь. Но чтобы пробудить его дремлющую силу, должно произойти одно событие, и тогда с пробуждением силы вашего талисмана решится участь одной несчастной, которая до сей поры влачила тягостную призрачную жизнь между страхом и смутной надеждой. Ах! Ах! Только призрачную жизнь могло дать милой Гомахеи даже самое глубокое магическое искусство, поскольку действенный талисман был у нас похищен. Вы один убили ее, вы один можете вдохнуть в нее жизнь, когда карбункул воспылает в вашей груди. Вот. Ну, а можете ли вы, — перебил снова Перегринус укротителя Блох, — можете ли вы объяснить мне, что это за событие, которое должно пробудить силу талисмана, господин Левингук? Укротитель Блох вытаращил глаза на Перегринуса и имел вид человека, неожиданно очутившегося в большом затруднении и не знающего, что сказать. Мысли его гласили: «Что за черт? Как же, собственно, это случилось, что я сказал гораздо больше, чем, собственно, хотел сказать? Хоть бы я промолчал о талисмане, который этот блаженный дурак носит в себе и который может дать ему такую власть над нами, что мы все должны будем заплясать под его дудку. И теперь я ему должен рассказать о событии, от которого зависит пробуждение силы его талисмана. Как же быть? Признаться, что я сам того не знаю, что все мое искусство бессильно развязать узел, в который заплетаются все линии, и даже когда я рассматриваю этот главный звездный знак гороскопа, у меня становится совсем скверно на душе, и моя почтенная голова мне самому представляется в виде подставки для чепца, сделанной из пестро размалеванного картона». «Нет, не унижу себя таким признанием, которое даст ему лишнее оружие против меня. Лучше навру-ка я этому болвану, воображающему себя невесть каким умником, что-нибудь такое, чтобы его мороз продрал по коже и чтобы у него пропала всякая охота к дальнейшим расспросам». «Ну, обожаемый мой!» — вновь заговорил укротитель Блох, приняв озабоченный вид. «Обожаемый мой господин Тис, не требуйте от меня, чтобы я рассказал вам об этом событии. Вы знаете, что хотя гороскопы открывают нам ясно и подробно многие грядущие обстоятельства жизни, но каков будет исход грозящей опасности, скрыто от нас в полном мраке? Тут возможно и допустимо лишь некоторые гадательные и смутные указания. Такова воля вечной премудрости. Я слишком вас люблю, дражайший господин Тис, как превосходного и сердечного человека, чтобы тревожить и пугать вас прежде времени. В противном случае я сказал бы вам, по крайней мере, что событие, которое должно даровать вам сознание вашего могущества, в то же самое мгновение может разрушить ваш теперешний образ, причем это будет сопровождаться ужаснейшими, ой, ужаснейшими муками ада. Но нет, нет, я умолчу и об этом, и больше ни слова о гороскопе. Только прошу вас, не тревожьтесь, дражайший господин Тис, хотя дело и обстоит очень плохо, и я по всем моим научным данным едва ли могу предсказать хороший исход вашему приключению. Быть может, все-таки и спасет вас от грозной опасности какое-нибудь совершенно непредвиденное сочетание светил, которое пока еще лежит вне круга наших наблюдений». Перегрин удивился бесстыдному вероломству Ревенгука, но в то же время все обстоятельства дела, положение, в котором находился перед ним, сам того не подозревая, Ревенгук, показались ему столь необычайными, столь забавными, что он не мог удержаться и разразился звонким смехом. «Ну, чему вы смеетесь?» — спросил несколько оторопев укротитель Блох. «Но чему вы смеетесь, достойнейший мой господин Тис?» «Вы поступаете, — отвечал Перегринус, все еще продолжая смеяться, — вы поступаете очень умно, господин Левенгук, что, щадя меня, умалчиваете о грозном событии. Ибо помимо того, что вы слишком расположены ко мне, чтобы пугать и тревожить меня, у вас есть на то и другая важная причина, а именно, что вы сами ровнехонько ничего не знаете об этом событии». «Тщетны были все ваши старания развязать запутанный узел. Со всей вашей астрологией тут далеко не уйдешь. И не упади вам на нос, лишившись чувств, мастер Блоха, со всем вашим искусством дело бы обстояло куда как плохо». Ярость запылала на лице Левенгука. Он сжал кулаки, заскрежетал зубами и так задрожал и зашатался, что неминуемо упал бы со стула, если бы Перегринус не ухватил его за руку так крепко, как ухватил за горло Георг Пепуш несчастного хозяина погребка. Но хозяину удалось спастись посредством ловкого прыжка в сторону. Вслед за тем Пепуш вылетел в дверь и вошел в комнату Левенгука как раз в то самое мгновение, как Перегринус крепко прижал его к стулу, и он мог только яростно бормотать сквозь зубы: «Проклятый свамердам, верно, это твои проделки, тьфу!» Как только Перегринус увидал своего приятеля Пепуша, он выпустил укротителя Блох, пошел приятелю навстречу и озабоченно спросил, миновало ли то ужасное настроение, которое овладело им с такой губительной силой. Пепуш, казалось, был тронут почти до слез. Он уверял, что в жизнь свою не наделал стольких бессмысленных глупостей, как сегодня, причем главной глупостью он считает, что, пустив себе в лесу пулю в лоб, он в каком-то кабаке, сам не знает, было ли то у Процлера в «Лебеде», в «Вейденгофе» или где-нибудь еще, наболтал добрым людям не весть что, а хозяина хотел злодейски задушить всего лишь за то, что из отрывочных речей его он вывел намек на самое счастливейшее событие, какое только могло быть для него, для Пепуша. Теперь все его злоключения должны скоро достигнуть высшей точки, ибо слишком невероятно, чтобы добрые граждане сочли все его речи, все его поведение за сильнейший припадок умопомешательства, и что он должен теперь бояться, как бы не пришлось ему, вместо того, чтобы насладиться плодами самого радостного для него события, попасть в сумасшедший дом. Пепуш намекнул затем на то, что хозяин кабачка рассказал о поведении и о речах Перегринуса, и, покраснев и потупив глаза, спросил, возможно ли, мыслимо ли в нынешние времена, когда с лица земли исчез всякий героизм, такая жертва, такое отречение в пользу несчастного друга, каким он даже не смеет и верить».